В 11 утра в 7 милях появился берег, довольно низкий, покрытый густыми лесами и защищенный скалами. В полдень Гельголанд обогнул полуостров, защищавший бухту, выдаваясь далеко в море, и бросил якорь в устье реки по ту сторону мыса Монтабас. Глава 9. Сражение. Устье реки, образующее здесь некое подобие гавани, представляло собой чудесное зрелище. Справа и слева по берегам тянулись густые леса, состоящие из кокосовых пальм, банановых и камфарных деревьев, по веткам которых прыгало множество обезьян и где стрекотали туканы с огромными клювами. По реке сновали взад и вперед или качались на якорях лодки, лодочки, малайские праус, большие японские лодки с раскрашенными парусами, китайские джонки самых разных форм и размеров, а также английские и голландские суда, одни в ожидании груза, другие попутного ветра, чтобы выйти в открытое море. На отмелях виднелись полуголые даяки, занятые ловлей рыбы, да стаи быстрокрылых фрегатов и альбатросов с крепкими клювами, способными без труда пробить череп человеку. Едва бросив якорь в удобном месте, то есть в самой середине реки, Сандакан стал внимательно разглядывать окружающие корабли. Его взгляд упал на небольшую шхуну со множеством пушек, которая преграждала фарватер в 300 метрах выше по реке. — Янос, — сказал он другу, который стоял рядом, — прочти-ка название этого судна. — Ты чего-то опасаешься? — спросил португалец, наводя подзорную трубу. — А ты посмотри сначала. — Роялист, — прочитал Янос, написанное на борту. — Да, дружище, это именно его судно. На этой шхуне Джеймс Брук отправил на дно морское немало пиратов. — Черт побери, — воскликнул португалец, — у нас опасный сосед, которого я бы и сам охотно отправил на дно, чтобы отомстить за моих собратьев. Но ты не сделаешь этого. По крайней мере, сейчас нужно быть осторожными, дружище, очень осторожными, если мы хотим освободить бедного Трамальнайка. Я знаю это, и я буду осторожен. Смотри-ка, к нам плывет лодка, но и абразина же в ней. Сандакан наклонился над фальшбортом и посмотрел. Небольшая пирога, выдолбленная из одного ствола дерева, справа приближалась к кораблю. В ней сидел желтолицый морщинистый человек с красной повязкой на бедрах, медными кольцами на руках и ногах, в головном уборе из перьев и с гигантским клювом тукана на лбу. — Это Базир, — сказал Сандакан. — Кто такой? — Жрец Динаты или Джуваты, двух даякских божеств. — Что он собирается делать на борту? — Одарить нас каким-нибудь глупым предсказанием. Пошлем его к дьяволу, на кой черт нам его предсказание? Наоборот, мы примем его. Он даст нам ценные сведения о Джеймсе Бруке и его флотилии. Лодчонка подошла к кораблю. Сандакан велел сбросить трап, и Базир с необычайной ловкостью взобрался на палубу. — Зачем ты пришел? — спросил Сандакан на его родном наречии. «Продать тебе предсказание», — ответил Базир, тряся своими многочисленными кольцами, которые мелодично зазвенели. «Я не знаю, что делать с ними, но я спрошу тебя о другом». «О чем?» «Слушай меня, друг мой. Я хочу кое-что от тебя узнать. Если ты ответишь на все мои вопросы, то получишь прекрасный крис и столько вина, что будешь пить его целый месяц». Глаза даяка загорелись от жадности. — Спрашивай, — сказал он, — откуда ты приехал? — Из города. — Что делает Раджа Брук? — Укрепляется. — Он боится какого-то восстания? — Да, китайцев и племянника Муда Хассина, нашего прежнего султана. — Ты никогда не покидал Саравак? — Никогда. — Ты видел, как доставили в Саравак пленника с бронзовой кожей? Базир подумал несколько мгновений. — Высокий, красивый человек? — Да, высокий и красивый, — подтвердил Сандакан. — Похож на индийца? — Да, он и есть индиец. Я видел, как его высадили несколько месяцев тому назад.